Макс Мюллер. Египетская мифология. Морису Джастроу-младшему, доктору философии Университета Пенсильвании, и Альберту Тобиасу Клею, доктору философии, и Чарльзу Катлеру Тори, доктору философии Йельского университета. Предисловие автора. Это исследование – лишь набросок огромной темы, которая из-за необъятности и сложности материала довольно поверхностно освещена даже лучшими учеными. Полное освещение ее потребовало бы нескольких томов и чуть не всей жизни исследователя. Главная трудность состоит в том, чтобы объяснить людям с современным мышлением, как религия может существовать без определенной систематической теории, состоя лишь из бесчисленных гипотез, самых разных и часто противоречивых. Эта теоретическая неопределенность усугубляется способом передачи традиций. Лишь изредка часть мифологии была представлена в полном объеме. По большей части мы имеем многочисленные разрозненные намеки, которые можно объединить в теорию с большой долей допущений. В других отношениях громадный эпиграфический материал представляет такие же трудности. Он так неуклюж по своей природе, что все написанное по религии Египта, как мы только что заявили, просто набросок, так как едва ли вообще можно написать о ней исчерпывающее исследование. Менее сложную проблему представляет вопрос с транскрипцией египетских слов и имен, большинство которых дошло до нас в таком виде, что их произношение, особенно в случае с гласными, всегда остается сомнительным, если только у нас нет надежной, более поздней традиции их озвучания. Большая часть египетской лексики известна только таким образом, и во многих случаях мы должны делать слова удобными для произношения, произвольно вставляя в них гласные звуки. Соответственно, я решил, что лучше следовать популярному неправильному произношению имен вроде «нут», чем создавать новые варианты «нюет», «нюэт» и прочее. Повсюду, где читатель, незнакомый с восточной системой письма, испытывал бы трудности, я приносил правильность в жертву простоте. Иногда нам удастся доказать, что позднее и сами египтяне неправильно читали несовершенные иероглифы, но по большей части мы должны придерживаться этих неправильных произношений, хотя сами сознаем их несовершенство. Все это объясняет, почему два любых египтолога так редко соглашаются в произношении слов. Возвращаясь в отчаянии к старомодным методам транскрипции, я искал скорее способа, как избежать этих трудностей, чем как разрешить их. Для тех, кто, возможно, не знаком с историей Египта, здесь уместно сказать, что ее главная периодизация, не принимая во внимание переходные периоды, такова. Древнее царство. От 1 до 6 династии, около 3400 до 2500 годов до нашей эры. Среднее царство, от 11 до 13 династии, около 2200 до 1700 годов до нашей эры. Новое царство, с 18 до 26 династии, около 1600 до 525 годов до нашей эры. Объем книги не оставляет места для полных ссылок на памятники, и я многие из них опустил. Студент может свериться со списком современной литературы, процитированной мною. Ссылки были по возможности ограничены, в них вошли новые или малоизвестные сведения. Хотя я старался соблюдать краткость и простоту в изложении египетской мифологии, работа содержит большое количество оригинальных изысканий. Я старался уделить больше внимания двум принципам, на которые ранее обращали мало внимания. Пункт А. Сравнительному методу. Египетская религия не была так изолирована в своем развитии, как принято утверждать. Пункт Б. Как во многих других религиях, ее доктрины часто наиболее ярко были выражены в искусстве, а не в текстах. Так что современным интерпретаторам следует больше использовать египетские рисунки. Таким образом, я уверен, что эта книга сможет сочетать относительную доступность с научностью и поможет учащимся лучше понимать наиболее интересную часть исторического наследия Египта. Макс Мюллер, Пенсильванский университет.